Глава 5. На следующий день после работы я приступил к разбору пепелища. Вооружившись топором, ломом, ручной пилой и гвоздодером, переодевшись в старую энцефалитку с армейскими сапогами, я принялся за работу. До ночи повалил еще не рухнувшие стены. Соорудив из более-менее целых досок козлы, я пилил обгоревшие бревна и балки, складывая обрезки в заранее подготовленное место. Пыль и сажа стояли столбом. Завтра нужно раздобыть респиратор, очки и рукавицы. Сегодняшний день показал, что без этого никак. Я наглотался пыли, глаза резало от сажи. Руки все сбил в мозоли и несколько раз порезался. Нужны мешки для мелкого мусора. Работа предстояла большая. На второй день пошли первые находки. Обгоревшие предметы домашнего обихода. Я оценивал все на глаз и складывал обнаруженное в две отдельные кучи, особо не разбираясь. В самую большую ушел откровенный хлам, все, что нельзя восстановить. Во вторую отправлялись вещи, которые еще можно было как-то отремонтировать или очистить. Сковородки, посуда, железные части каких-то инструментов и изделий. Потом отсортирую. До выходных, когда мужики должны были прийти мне на помощь, я разгреб уже примерно треть завала. Гора мусора и найденных вещей выросла до неприличия. Стихийная дровница достигла огромных размеров, были и серьезные находки. Обгоревшая шкатулка с оплавленными женскими золотыми украшениями, обгоревшими орденами и медалями. Видимо, раньше деньги в ней тоже были. Вся шкатулка была полна пепла от сгоревших бумаг. Металлический ящик с трофейными серебряными столовыми приборами. На эхо минувшей войны намекала свастика, выгравированная на каждом столовом ноже. Нашлась связка ключей, но попробовать открыть гараж я пока не мог. Победа мешала подойти к воротам. Придут мужики, нужно оттолкать ее подальше. В воскресенье помощники появились почти в 8 утра. Никто не выказывал своего недовольства, что работать придется в свой единственный законный выходной. Все горели энтузиазмом и желанием помочь. Наученный горьким опытом, я подготовил все необходимое для работы. Старые спецовки, списанные в депо, выпросил у завхоза. Заодно взял у него и рукавицы с респираторами. Очки позаимствовал на время у начальника цеха, с возвратом в понедельник. С бабушкой, у которой раньше снимал комнату, договорился о приготовлении и доставке на объект обеда и ужина. Мне будет не до готовки. Первое, что мы сделали, это оттолкали победу и попытались открыть гараж. На удивление, ключ я подобрал с первого раза, и замок легко поддался. Открыв ворота, я понял, что начинать надо было именно с гаража. Помещение было по-хозяйски аккуратно убрано. Вдоль стен стояли стеллажи, и они были не пустыми. Да, они просто были забиты под завязку. Какие-то запчасти, лопаты и горы другого инструмента. Канистры, ящики и мешки, автомобильная резина, охотничьи профили и капканы, рыболовные снасти. И самое главное, у дальней стены гаража, на верстаке, лежала бензопила «Дружба» и разобранный лодочный мотор. На стене, на специальном креплении, висел еще один мотор, размером побольше. Семён, как специалист, пояснил, что большой мотор — это новая «Москва», а тот, что лежал вместе с пилой на стеллаже — «Кама». По своей сути, разобранный мотор представлял собой ту же бензопилу «Дружба», которой вместо полотна с цепью прицепили ногу с грибным валом. «Охренеть!» — только и смог вымолвить Иваныч. «Богатый мужик жил», — сказал Семён, направляясь к стеллажу с бензопилой и моторами. «Повезло тебе, Кирюха». «Мотор просто охрененный», — восхищенно добавил он, проводя рукой по Москве. «А ведь тут не только от победы запчасти». «Вот резина явно от чего-то побольше», — ставил свои 5 копеек Андрей. «Не знал бы, что этот гараж только сейчас открыли, подумал бы, что ты какую-то автобазу грабанул». И заржал, как конь, над своим ментовским юмором. Я сам потрясенно разглядывал свалившееся на мою голову богатство. Возможно, мужики и не разбирались, но я-то заметил, что в основном тут лежали агрегаты от ЗИПы и армейских машин. Вон двухсторонний точильный станок, явно с прама снятый. Резина от ГАЗ-66 и от пресловутого «Козла» ГАЗ-69. Имелось 5 баллонов. Я поспешил завершить экскурсию. «Ну, не получилось меня поймать, и ладно. Потом за что-нибудь посадишь. Какие твои годы, Андрюха?» И засмеялся. Почему стоим? Почему вы порядок не убираете? За работу, мужики. Солнце еще высоко. С содержимым гаража решил разобраться позже. Время поджимало. Пилу сразу пустил в дело. Она была в приличном состоянии, самое главное, заправлена топливом под завязку. И завелась с первого раза. С бензопилой дело пошло веселее. Я с Андреем орудовал ломом и топором, подтаскивая обгоревшее дерево на стапель. Семён пилил, а Иваныч складывал поленья в дровницу. За день мы, конечно, не управились, но удалось сделать основное. Остальное добью за неделю. Помывшись вечером в бане, накормив и напоив, я с благодарностью проводил мужиков. Пришло время разбирать подарки. В гараж я зашел, когда было уже темно, пришлось кидать переноску с бани. Нет, свет там тоже когда-то был, но обгоревший провод вел в то, что осталось от дома. Не гараж, а пещера Аладдина. В мешках было армейское снаряжение. Палатки, плащ-накидки, обмундирование на разные времена года и разных родов войск. В основном офицерское. Была даже маскировочная сеть. Резиновая десантная лодка. В армейских ящиках, аккуратно, как в аптеке, лежали запасные части от машин и механизмов, завернутые в вощеную бумагу и покрытые солидолом. Отдельно были сложены дефицитные в это время строительные материалы. Шурупы, болты, гвозди и скобы, лампочки и патроны к ним. Всего и не перечислишь. 6 баллонов от шишиги, 5 баллонов от козлика. На самом верхнем стеллаже над воротами нашлось охотничье снаряжение и пара ружей, горизонталок, 12-го калибра в чехлах. Одна советская ТОЗ-54 и английский Голланд-Голланд. Мелкокалиберная винтовка ТОЗ-8. Несколько коробок с патронами и гильзами. Оснастка для их снаряжения. Упакованный такой гараж. Что с этим делать, предстояло еще разобраться, но уже было ясно. Полковнику было за что переживать и чего бояться. Я задумчиво посмотрел на амбар. Открывать его буду один. Мужики и так уже много видели. Мне, конечно, не смогут ничего предъявить, я чист перед законом. По крайней мере, был. До сегодняшнего дня. Если завтра заявлю в милицию о находках, то чистым и останусь. С другой стороны, пока ничего криминального я не нашел. Оружие надо сдать обязательное, а остальное пока пусть полежит. Откровенно говоря, меня на криминал не тянет. А еще надо найти прапорщика Савельича и поговорить по душам. Он наверняка был в теме. Как бы глупости не наделал. Знает ведь, что у дома новый хозяин. В амбаре тоже уже посмотрел. Отвлек меня от размышлений хриплый голос. Я вздрогнул и обернулся. Голос слышался с внутренней стороны двора. «Эх, говорил я Димке, что плохо все закончится. Грёбаный пожар, грёбаная жадность. Бери теперь грех на душу на старости лет». Я рассмотрел говорившего. Крепкий мужик, в бесформенном плаще. В темноте лица не разглядеть. В руке незваный гость держал пистолет. ТТ. Направленный прямо на меня. Внутри гаража бежать некуда. Тут даже не спрячешься, весь на виду. Я поднял голову на стеллаж с оружием. «Ну чего ты как маленький? Не успеешь ведь?» — грустно усмехнулся мужик. «Хотя стоило бы тебе дать шанс. Неохота в безоружного стрелять. Может, и повезло бы тебе». «Ну так не стреляй, Савельич!» — сказал я, соображая, что делать. «Знаешь меня уже?» — напрягся мужик. «Кто еще знает? Дружки твои?» «Никто не знает, сам догадался. Вот веришь, нет, только что про тебя думал». Я сел на табурет возле стеллажа. «Чего думал-то? Чё ты спокойный слишком?» «Вот думал, зачем ты полковника застрелил? Почему следы так плохо замел? Вон сколько всего осталось». Я показал рукой вокруг себя и зло уставился на Савельича. Выхода не было. «Что я сделал?» Савельич задохнулся от возмущения. «Да я Димке жизнью обязан. Он мне как брат был. Я бы за него пулю принял, не думая. Да как ты смеешь, тварь? Конец тебе, паскуда. А что думать-то еще? Ты на месте пожара, говорят, первый был. Подозрительно это. Меня вот убивать пришел. А за что? За то, что я ваши делишки со складами вскрыть могу. Тут ведь...» Я оглянулся по сторонам. «И на расстрел накопать могут. Я еще толком не смотрел здесь, а уже все понял. Вот и в амбаре еще что-то есть. Сам сказал. Я думаю, что не поделили вы хабар с подельником. Вот ты его и грохнул. Себе-то не ври, герой. Не убивал я его. Пожар этот, будь он проклят. Проверка приехала. Запаниковал командир. Я его спасти хотел. Не успел вот только. Ну да, удачно получилось. Он сам. Сам себя подстрелил. Сам улики сжечь хотел. Ты вообще ни при чем. Весь белый и пушистый. Ко мне так пришел в гости пистолетиком своим похвастаться. Я на зону не пойду. Старый уже. Если даже не расстреляют, живым оттуда не выйду. Мне терять нечего. Так что извиняй, парень, у меня другого выхода нет. Грохну тебя и снова все подожгу. Савельич поднял пистолет. Погоди, успеешь еще. Мне все равно не сбежать. Поднял я руки перед собой. Выход всегда есть, надо просто подумать. Давай вместе. Тебе умирать неохота, так и мне тоже, молодой я еще. Что предлагаешь? Запомни, я тебе не верю. Ты сейчас все что угодно пообещаешь, чтобы я тебя не убил. Савельич явно тянул время. Захотел бы, уже застрелил бы. Надо что-то срочно придумать. Тело было ватное, а голова от стресса и адреналина соображала туго. Он ищет любую зацепку, лишь бы не стрелять, понял я. Неохота ему убийцей становиться. Проверка уехала уже? Спросил я. Уехала. И что? Много накопали? Ничего не накопали. Все на командира свалили, суки. Плохая, мля, организация противопожарных мероприятий. Под завязку груженные уехали в Москву. Суки. Замполит подсуетился, прикрыл себе жопу. А чего ты тогда разволновался? Пожар же все списал. Или не все? Это пока пожар все списал. А ты в милицию пойдешь и снова копать начнут. И накопают. Чего там копать, все, почитай, тут лежит. Говорил я Зинке, не продавай, дай мне время. Дура баба. Думает, что раз продала дом и на участок больше года не ходила, то и проблемы ее не касаются. И мне ничего сделать не давала. Идиотка. Вот подумай, Савельич, убьешь ты меня. Проблемы этим решишь? Нифига. Я умер или пропал. Пожар второй раз за год на одном месте. По-любому рыть начнут. И ведь все не сгорит. Смотри, сколько железа тут. И даже после пожара будет ясно, откуда это. Что так, что эдак нехорошо выходит. А я ведь выход могу предложить. Мне это все добро отдавать не с руки. Я хочу дом построить, машину отремонтировать. Не сдам я тебя, Савельич. Если поделишься. Жена, думаю, тоже молчать будет. Я старательно изображал из себя жадного до чужого добра еврея. А чего ей не молчать? Конечно, молчать будет. Ты думаешь, она дом тебе почти за даром продала и пустая уехала? Ха! Усмехнулся прапорщик. Он явно уже успокоился, но пистолет убирать не спешил. Теперь так не думаю, согласился я. Завязли в этом болоте, мля. Говорил я Димке, не нужно в это лезть. Так нет же, мало все ему было. Генералом хотел стать. Ты вот думаешь, себе это все мы тащили? Это так, здесь мелочь, по сути, крохи. Понятно, что не себе. В Каменногорске столько армейского имущества не продашь. Куда девали-то? Ясно, куда девали. Почти все наверх уходило. Часть для себя оставляли. Меняли в колхозах и артелях на фонды ихние, на продукты там, еще чего. Ты в амбаре не смотрел? А там даже пара мотоциклов стоит. Не со склада. В колхозе одном на запчасти обменяли, трофейные. Списанные уже, конечно. Но как новые. Эх. Савельич о чем-то задумался на секунду, а затем решительно убрал пистолет в карман, вышел на свет и сел на соседний стул рядом со мной. Есть закурить? Меня трясло. Очень хотелось дать в рожу этому уроду, что напугал меня до усрачки. А еще больше хотелось сейчас накатить грамм 300 без закуски, чтобы успокоиться. Я молча достал из кармана пачку Беломора, взял себе папиросу и протянул пачку Савельичу. Мы молча курили. «Ты вот считаешь, мы всегда такие были?» Начал тихо после второй выкуренной папиросы Савельич. «Нет. С 43-го мы с командиром в артиллерийской разведке вместе служили. Он летёхой зелёный был, а я сержантом, радистом. Я-то уже успел повоевать, с 42-го года в армии. В таких переделках с ним бывали. Как только живы остались, не знаю. В танковые десанты ходили и огонь корректировали. Димка лихой был, отчаянный. Быстро в гору пошел, умный очень. Не раз мы друг другу жизнь спасали. Вот только двое нас с ним и осталось к 45-му году, из тех, кто в 43-м начинал, когда корпус сформировали. Димка уже к тому времени майором был, а я старшиной. Под Бреславу уже, под конец войны, рядом мина рванула, и нас обоих ранило в очередной раз. Меня тяжело, а Димку едва задело. Говорит, я его от мины с собой закрыл. Хотя случайно все, конечно, получилось. Вышел я из госпиталя уже, когда война закончилась. Командира к тому времени начальником в трофейный отдел нашего корпуса назначили. Ну и меня он к себе взял. Рыскали по Германии. Вначале для корпуса трофеи собирали. Потом в трофейное управление фронт перевели. Чего мы только не вывозили, заводы целые. Так до 49-го года и служили. Димка полковником стал и меня уговорил на демобилизацию не уходить. На сверхурочную остался, да так и служил рядом с ним. Куда он, туда и я. Вот в 49-м году и поставили его на склад хранения распределения трофейной техники в Каменногорск. Меня, значит, завскладом он поставил. Да и застряли тут. Нет, поначалу все было хорошо. Склад наш переформировали в базу хранения вооружений и военной техники, арсеналы построили. Считай, почти дивизия, кадрированная под началом. А должность полковничья? Выше не прыгнуть. Димка-то все генералом мечтал стать, в Москву переехать. Да вот как-то не получалось. Скоро уж пенсия. А ему все намекали, суки, мало, мол, заносишь, давай еще немного, и будет тебе счастье. А где трофеи и склад, трудно честным остаться. Всем чего-то надо, всем вынь да положь. Завязли, короче, как в болоте. А тут пожар этот. Много техники погорело, новой, только с завода почти. Почитай, 78 единиц хранения и складов несколько. Горело хорошо, долго потушить не могли. Снаряды реактивные рвались. Двое погибших и 17 человек раненых из пожарных расчетов. Когда тушили, аж войну вспомнил. Взрывы, патроны в огне рвутся. Ну и Димка с катушек слетел. Забухал сильно. Ну а дальше ты, наверное, знаешь. Савельич замолчал. Молчал и я. Что тут сказать? «Пойдем, старый, водки выпьем», — через некоторое время сказал я, не глядя на своего несостоявшегося убийцу. Отправился в беседку, где не успели еще убрать со стола. На негнущихся ногах дошел до стола и налил два граненых стакана. До краев. «Пей, помянем друга твоего». Савельич, который также молча подошел за мной, взял стакан и одним махом выпил. Я налил еще, разливая бутылку полностью. «Теперь давай за то, чтобы нас обоих Бог уберег. Первый раз сегодня под прицелом стоял, и знаешь, мне не понравилось. Сволочь ты, товарищ прапорщик!» Криво усмехнулся я. И также, не чокаясь, опрокинул стакан. Вкуса водки я не чувствовал, но напряжение начало отпускать. Завтра будет похмелье, а мне на работу. Да и хрен с ним. Самое главное, жив. «Извини». «Засунь ты в задницу свои извинения, Савельич. Иди домой, завтра вечером приходи после работы. Поможешь мне завал разгребать, там и поговорим». Савельич молча кивнул, посмотрел на меня пристально и ушел в темноту. Причем ушел в сторону реки. Через минуту послышался плеск весел. Все продумал, разведчик хренов. Несмотря на выпитую водку, заснул я с трудом. В голову лезли разные мысли. Тот факт, что я едва не погиб в своем собственном доме, меня изрядно вывел из колеи. Место потеряло часть своей привлекательности. Если бы он стрельнул, хрен бы кто услышал. В одурманенной водкой голове рисовалась одна жуткая картина за другой. Ночью мне снился кошмар. Савельич распиливал мое тело на пожарище бензопилой, аккуратно складывал запчасти в мешки для мусора и при этом разговаривал с моей отрубленной головой, сетуя на свою нелегкую жизнь. В холодном поту, весь больной и не выспавшийся, я проснулся еще до рассвета. Несмотря на ядреный перегар и помятую рожу, на работе мне никто ничего не сказал. Мужики смотрели сочувственно и понимающе. Начальник цеха только покачал головой, но не высказал мне никаких претензий. Смену я еле отстоял. Явление меня в таком виде на работу как бы стерло последнюю грань между мною и остальными токарями. Мне улыбались, сочувствовали, предлагали свои рецепты от похмелья. Словом, окончательно приняли за своего. Теперь только надо начать работу в их темпе. Надо набить, так сказать, руку, пока они набили морду. Когда я появился возле своего дома, Савельич уже меня ждал. Мы молча поздоровались, пожав друг другу руки. «Ужинать будешь?» — спросил я. Савельич покачал головой. Вид он тоже имел изрядно помятый. Ну, как хочешь, а я перекушу. Пока я ел, прапорщик молча сидел за столом и курил, стараясь не смотреть мне в глаза. Я разговор тоже не начинал. Ночной кошмар до сих пор стоял у меня перед глазами, заставляя время от времени зябко подёргивать плечами. «Значит так, Савельич, мы теперь с тобой в одной лодке. Разгребать вход в амбар будем вместе. Вместе и разберёмся с тем, что внутри. Не знаю, как делить всё будем, но, думаю, в процессе решим. Честно говоря, мне вообще, кроме стройматериалов и инструмента, ни хрена не надо. Запчасти и так, по мелочи. Остальное забирай и делай, что хочешь». «Мне вести это некуда. Дома жена и внуки на каникулы приехали. Они не в курсе моих дел. Всё всегда у Димки хранилось. Он избытом занимался», — не поднимая на меня глаз, сказал помятый Савельич. «Я вообще думал на болото всё увести, утопить от греха подальше и забыть, как страшный сон». «Погоди, пока топить. Сначала гляну, чего там есть», — сказал я, поднимаясь из-за стола. «Работать пошли, подельник». Переодевшись, мы принялись за работу. Задача стояла расчистить вход к амбару, с чем мы за пару часов успешно справились. Во время работы я и Савельич немного отошли и уже не смотрели друг на друга, как волки. Савельич даже пытался на меня покрикивать, когда ему казалось, что я делаю что-то не так. «Не на того нарвался, пень старый. Я тоже командовать умею. По годам-то я его старше буду, если мой прежний возраст брать. Да и целый старший лейтенант, как-никак, с опытом работы ремонтной роты в условиях аврального ремонта. Старший должен быть только один. И отдавать из своих рук бразды правления я не собирался, каждый раз ставя на место разошедшегося прапорщика и едко комментируя его команды. В отличие от гаража, так просто амбар открыть не получилось. Расчистив проход, пришлось разбирать обгоревшие ворота. Они были сделаны из металлического каркаса, обшитого толстой доской. Доски обуглились, а каркас повело. Пришлось воспользоваться бензопилой и пропиливать себе проход прямо сквозь ворота. Окон внутри не было. Когда-то весь амбар был хорошо освещен подвешенными под потолок тремя большими фонарями. Тоже, наверное, со своих складов скоммуниздили старики-разбойники. Проводка когда-то вела в дом. Пришлось перекидывать переноску из гаража в амбар. Внутри жутко воняло смесью гари, плесени и испортившихся продуктов. «Больше года простоял», — морщась от запаха, выдал очевидную мысль Савельич. «Чего-то тут подпортилось». «Да ну, а мне говорили, что деньги не пахнут», — огрызнулся я. «Возиться в этой воне не хотелось, потом не отмоешься». «Там где-то в гараже ОЗК должны быть и противогазы», — не обратил внимания на мою подколку Савельич. «Надо переодеться». В гараже действительно нашёлся тюк с комплектами общевойсковых защитных костюмов. А вот противогазов не было. Пришлось воспользоваться респираторами. Хотя, конечно, от запаха они практически не спасали. До ночи мы провозились в амбаре. Из-за наличия на лицах масок почти не разговаривали, общались больше жестами. Хотя к запаху мы скоро претерпелись. Нашёлся и источник жуткой вони. Ящик стоял почти возле входа. Когда-то это были копчёные свиные окорока и связки колбасы. Но пожар, во время которого их щедро полило водой, а затем год в сыром, плохо проветриваемом месте превратили их в химическое оружие. Ящик пришлось срочно извлекать и по всем армейским традициям хоронить за оврагом возле речки. Правда, легче не стало. Запахом, казалось, пропиталась каждая вещь в амбаре, перебивая даже запах гари. В остальном все вещи, находящиеся внутри, на удивление пострадали не сильно. Где-то появилась плесень, где-то ржавчина, но в целом всё было неплохо. Амбар поражал армейским порядком, царившим в нём. Всё же годы, проведённые на военных складах, сказались на его владельце. Ровные ряды стеллажей, забитых более чем на две трети. Пол устлан транспортерной лентой. В правом углу небольшая мастерская, в которой сейчас стояли, заполняя собой всё пространство, два тяжёлых мотоцикла без колясок, накрытые брезентом. Возле одной створки ворот какие-то деревянные ящики огромного размера. Вдоль левой стены, под стеллажом, рядами стоят покрышки от различной грузовой и лёгкой техники. Есть даже арочные баллоны от КРАЗа. Всё по-армейски, чётко и аккуратно. Когда мы в очередной раз вышли перекурить, я, усмехнувшись, спросил у Савельича: «Подскажешь, может, какую грядку в этом огороде маслом оружейным поливать?» «Зачем это?» — — спросил прапорщик, закуривая вторую папиросу. «Он вообще что-то слишком много курит». «Чтобы пулемет не заржавел», — выдал я расхожий в этом времени на Украине прикол. Там оставалось много недобитых советской властью бандеровцев. Савельич ощутимо напрягся. Папироса выпала из его руки. Он смотрел на меня затравленным взглядом. «Да ладно!» «Тьфу на тебя, хрыч старый!» — выругался я. «Молчи, ничего мне не говори, знать не хочу. Ну что вы за идиоты? Оружие-то вам нахрен!» «Откуда ты знаешь?» — начал было Савельич, но я его перебил. «От верблюда!» «Дал бы...» «Наугад», — сказал. «Вот не было печали». «Купил, мля, черный ящик на свою голову». Я медленно сполз спиной вдоль стены амбара, держась за голову. Кошмары не думал прекращаться. Точно грохнет меня хрен старый. А может, самому повеситься? Я поднял голову и посмотрел на поникшего Савельича. «Да какого хрена? Зачем?» «Списывали трофейное. Часть холостили и на киностудию в Москву отправляли, а большую часть в лом и на переплавку. Ну и как-то оно там само получилось. Хорошие же винтовки. На медведя или лося самое оно». «Только винтовки?» «Ну, там всякого взяли». «Сколько? Чего взяли?» «Пулемет один, МГ-43, МП-44, 5 штук, пистолеты всякие, штук 20, 10 винтовок, Маузер 98, патроны к ним, пару ящиков гранат. Но они все списаны, их никто искать не будет. Для охоты взяли, не подумай ничего», — сдался Савельич, понурив голову. Я сидел с круглыми глазами и не мог вымолвить ни слова. «Они что, партизанить собрались на старости лет? Их же сейчас не продашь никому. Даже просто не выкинешь. Мигом КГБ нарисуется. Все номера процентов есть в учетах Министерства обороны». «На какого мамонта можно с пулеметом в Каменногорске охотиться?» — устало спросил я. Мне уже трижды пришлось пожалеть, что решил пошутить с этим деревянным прапорщиком. «Правильно говорят, меньше знаешь, крепче спишь». Умом он не блещет, просто ведомый исполнитель. Привык с войны на командира полагаться. Делал, что ему говорили, и даже не думал о последствиях. Я его не допрашивал, он сам мне все выдал. Стоило только намекнуть, что знаю. Его самый дерьмовый опер расколет, как два пальца об асфальт. Даже Андрюха. «Не знаю, Димка сказал, надо». «Где спрятали?» «В лесу закопали. Схрон сделали на острове, в болоте». «В жизнь не найдут!» Загорячился Савельич, оправдываясь передо мною. «Хоть на это ума хватило. С вас бы сталось все в амбаре на полку положить и в книжку какую записать, чтоб не потерялось». Немного успокоился я. Мысли после первого шока возвращались на место. В принципе, ничего особо страшного. Уроды, конечно, тупоголовые. Но это их дело. Я, если что, знать не знал и видеть не видел. «Ладно, давай заканчивать. Устал как собака. Второй день на нервах. Опять нажраться охота. С тобой скоро алкоголиком станешь. Завтра опять приходи, доделывать будем. Пошли, вход мусором закидаем, чтоб случайно не зашел кто. Натырили вы, конечно, знатно. От души. Про танки и самолеты даже спрашивать не буду, а то вдруг и это найдется. Кстати, знаешь анекдот про прапорщика и работу?» «Нет. Ну-ка. Слушай тогда. Товарищ прапорщик, а если бы не было армии, вы бы чем занимались? В милиции служил бы. А если и милиции бы не было? Тогда пожарным. А если бы и пожарных не было? Не знаю, но все равно бы не работал». «Ха-ха!» — заржал этот недоделанный убивец. «Не, такого еще не слышал». Вдвоем с Савельичем за неделю мы закончили расчистку завалов. На скорую руку я сделал дверь в амбар и повесил купленный в хозяйственном магазине самый большой замок, что там был. Ворота заколотил досками. Мы вдвоем их открыть не смогли, но выглядели они все равно ненадежно. Иногда вечером к нам заходил Андрюха, обходя свой участок. Если он и удивился, увидев Савельича, то виду не подал. Они были давно знакомы и просто вежливо друг с другом поздоровались. На всякий случай я озвучил версию, что сам попросил Савельича, как человека, знакомого с домом и участком, помочь мне по-соседски. Андрюха, перекинувшись с нами парой анекдотов и покурив, убегал дальше тянуть свою нелегкую лямку деревенского участкового. Мы же работали как проклятые. Незаметно прошел праздник 1 мая, день солидарности трудящихся. Пройдя в колонне депо по центру города, я поспешил домой, чтобы с пользой потратить незапланированный выходной. Что делать с амбаром, пока не решил, но делать что-то нужно срочно. Андрюху от захода в почти всегда открытую дверь амбара, нужно было проветривать помещение, удерживала только боязнь запачкать свою новую красивую форму. Но ведь скоро воскресенье, и они вместе с Иванычем и Семеном явятся мне помогать. Как им отказать в экскурсии по амбару и не испортить отношения, я не представлял. Оружие, найденное в гараже, сдал Андрюхе на следующий же день после расчистки амбара. Дело привычное. Хозяин умер, никакого криминала. А Андрюхе плюсик. Работает участковый. Кроме того, через Андрея договорился в РОВД, что выкуплю все 3 ствола себе. Очень уж мне понравились горизонтали. Особенно немец. За мзду малую обещали ускорить получение разрешения на оружие и оформление охотничьего билета. На воскресенье договорился в деревне с трактористом и водителем самосвала на вывоз мусора. 2 по 0,5 мне это дело обойдется. Дорого берут, гады. Шутка.